Глава 8. На пляж сын вождя заявился в 16:30. Больше он уже не мог лежать в постели без сна и нетерпеливо ждать рассвета. «Купаться?» — равнодушно спросил его охранник у ворот. Он кивнул, боясь, как бы тот его не задержал, ведь он впервые шел на пляж один, без Гаврилова. Но охранник просто отворил, а потом захлопнул за ним дверь в железных воротах. Он спустился по тропинке на серый еще песок, высмотрел большой камень, уселся на него и стал смотреть, как всходит солнце. Он услышал, что где-то вдалеке забубнил неразборчиво радиорепродуктор и понял, что уже 6. Тогда он повернулся лицом к воротам санатория и стал ждать. Между ним и воротами лежала полоса пляжа. Потом шла невысокая насыпь железной дороги. Дальше темнела влажная с ночи лента Приморского шоссе. И уже дальше, почти скрытая кустами и деревьями, шла стена санатория с зелеными железными воротами в ней. Перед выходом из санатория, откуда должна была появиться Марина, проходили пригородные поезда, по шоссе пробегали машины, но он не пропустил ее появление. Вот распахнулась внутрь зеленая дверь, и он увидел сначала таинственную глубину парка за нею. И внезапно на этом фоне показалась стройная фигурка Марины в чем-то голубом. Голова ее с гладко причесанными волосами была повернута влево. Она, видимо, что-то говорила охраннику. Потом Марина повернулась лицом к морю и к нему и быстро-быстро перебежала через дорогу. Теперь она спускалась по тропинке к берегу и шла медленно, чуть-чуть покачивая белым полотенцем в опущенной руке. Время, пока она шла к нему, растянулось. Он успел всю ее охватить взглядом и сердцем. Да так, что потом уже никогда не забывал ни единого движения ее тела, ни одной черты ее лица. Он чувствовал, что почему-то имеет право так на нее смотреть, что она разрешает ему этот восхищенный, запоминающий взгляд, и нет в этом взгляде ровно ничего предосудительного. «Доброе утречко! Давно меня ждете?» «Доброе утро! Нет, я не очень давно пришел». «Уже купались?» «Нет, я вас ждал». «Вот и хорошо! Теперь поплывем вместе в самую дальнюю синюю даль, где плавают дельфины». Она взялась за края сарафана, он понял и отвернулся. Краем глаза он увидел, что рядом с ним на песок упал голубой сарафан. А когда поднял голову, увидел Марину уже в купальнике. Она была еще прекраснее, чем вчера, потому что стояла совсем близко. Так близко, что, казалось, ему он чувствовал тепло, исходившее от ее смуглого тела. Он смотрел на нее с хорошо знакомым чувством, но не понимал, что это за чувство. А потом вдруг вспомнил березки на Соловках. Вот так же он смотрел на первые зеленые деревья после многомесячного пребывания в петроградской тюрьме и долгого изнурительного этапа в пароходном трюме. Его доставили в Соловецкий лагерь, и там он увидел первые после тюрьмы деревья. Это были березы. Тогда ему хотелось погладить каждое дерево по гладкой шелковой коже, каждой березке сказать что-то доброе. Он потряс головой, чтобы отогнать не кстати всплывшее воспоминание, и тоже начал раздеваться. Они плавали в еще холодной утренней воде. Марина обгоняла его, уплывала далеко вперед, потом возвращалась к нему. Он первым повернул к берегу, потому что устал и задохнулся. Марина, сделав в море большой круг, вышла на другом конце пляжа, а потом долго шла к нему по плотному морскому песку, и он видел, как легкие волны постепенно смывают за ней двойную строчку маленьких глубоких следов. «Как вы хорошо плаваете!» — тихо сказал сын вождя. «Я вам завидую». «Не надо завидовать», — улыбнулась Марина. «Я ведь росла у моря». Марина лежала чуть впереди него и пересыпала в руках песок, выбирая из него разноцветные камешки, а он глядел, как высыхают на ее гладкой спине последние капли воды. «А нырять с открытыми глазами вы умеете?» — вдруг спросила она. «С открытыми глазами? А разве это можно в соленой воде?» «Можно, только не очень долго, а то глаза заболят и покраснеют. Хотите, научу вас играть в белый камень?» «Хочу. А что это за игра?» «Я в эту игру играю с детства. Сначала надо найти подходящий белый камень. Вот такой годится». Она показала ему на ладони круглый белый галыш. «Теперь смотрите». Она вскочила на ноги, широко размахнулась, закинула камень в море и сразу же побежала в воду, туда, где с коротким всплеском камень скрылся в воде. Она вбежала в море по пояс, нырнула, проплыла под водой небольшое расстояние и вынырнула, издали показав ему белый галыш в поднятой руке. «Вот он, видите? Идите сюда! Теперь я кину камень, а вы запоминайте, куда он упадет, и ныряйте за ним. Понятно?» «Да, понятно», — не очень уверенно сказал сын вождя, но послушно зашел в воду и встал неподалеку от Марины. Она бросила камень, и тот плюхнулся в воду рядом с ним. Он нырнул и открыл глаза. И новый незнакомый мир открылся ему. Песок на пляже, исхоженный ногами купальщиков, на дне лежал ровно и был испещрен как бы мелкими волнами. Кое-где на песке лежали большие валуны, заросшие темным мхом, и целыми колониями черных мидий. Стайка мелких серебряных рыбок стрельнула мимо его глаз и скрылась за одним из самых больших камней. Туда же ушел боком маленький серый краб. Вода была зеленоватой и золотистой. Мелкие волны с поверхности воды бросали на дно скользящие тени. Очарованный этим зрелищем, сын вождя забыл, что ему нужно искать белый камень, и просто смотрел и смотрел до тех пор, пока не кончился воздух в легких. Почувствовав ломоту в груди, он вынырнул. «Что не нашли?» — сочувственно спросила Марина, стоявшая поодаль по поясу в воде. «Нет, не нашел», — ответил он, улыбаясь. «Эх вы!» — она нырнула в его сторону и почти тотчас выскочила из воды с белым камнем в руке. Дразня его, она покрутила рукой с зажатым в ней камешком и пропела: «Белый камень у меня, говорите про меня, про меня». Она снова бросила галыш, и он плюхнулся в воду совсем неподалеку от сына вождя. Он нырнул и поплыл под водой точно к тому месту, куда упал камень. И сразу же увидел его. Белый кругляш резко отличался от других камней, темневших на рифленом песке. Он схватил его и выскочил на поверхность воды. «Вот он, я нашел его!» Он уже хотел бросить камень в сторону Марины, но она закричала: «Нет, неправильно! Вы сначала должны пропеть песенку!» Он откашлялся и пробормотал: «Белый камень у меня, как там дальше? Ну, смешной какой! Говорите про меня, про меня!» Он осмелел и, размахнувшись, кинул камень далеко в сторону от Марины. «Ах вы так!» — воскликнула она, и, взвившись из воды на воздух, нырнула рыбкой и быстро поплыла под водой к камню. Через несколько секунд она вынырнула с белым галышом в руке. Вот он, пожалуйста, вам. Белый камень у меня, говорите про меня, белый камень у меня, говорите про меня». Теперь она уже не щадила его и забросила камень так далеко, как только смогла. Ему пришлось нырять за ним 3 раза, и все же он нашел его и так обрадовался, что завопил во весь голос. «Белый камень у меня, говорите про меня!» Теперь они играли с переменным успехом, хотя сын вождя проигрывал все-таки чаще. Наконец Марине удалось забросить белый камень так далеко, что сын вождя так и не смог его отыскать, и сама Марина его потом тоже долго не могла найти. В конце концов она отыскала пропавший галыш и объявила о своей победе. И тогда они оба вышли на берег. «Вы не обижайтесь, что я выиграла», — сказала она, вытираясь полотенцем. «Ведь вы первый раз в жизни играли в белый камень». «Я не обижаюсь. Вы, несомненно, должны были выиграть, Марина». Ему ужасно нравилось произносить ее имя. «Ладно, за то, что вы такой скромный, я вам этот камень дарю на память. Хотите?» Он тотчас протянул руку. «Какой вы все-таки странный человек», — сказала Марина, подавая ему галыш. «Вы ни на кого не похожи. А мы тут в санатории видим много разных людей со всех концов страны. Иногда вы похожи на маленького ребенка, а иногда на очень старого человека, прожившего долгую и несчастливую жизнь. Это ничего, что я говорю так откровенно?» «Это хорошо, что вы так говорите. Со мной никто и никогда не говорит откровенно. Да и вообще со мной редко разговаривают». «Вы очень-очень странный», — повторила Марина, пересыпая песок из ладони в ладони и выбирая из него мелкие камешки и обломки раковин. Она достала из кармашка сарафана простые маленькие часики. «Уже 7:30. Вам пора идти на завтрак, а то Гаврилов станет вас разыскивать. И чего доброго догадается в милицию позвонить. Пропал человек из правительственного санатория». Сын вождя вздрогнул. За эти 1.5 часа, проведенные на пляже с Мариной, он ни разу не вспомнил о существовании Гаврилова. Как бы он хотел, чтобы эта забывчивость была взаимной. Но на это надежды было мало. О чем будет его расспрашивать Гаврилов и что он станет ему отвечать, все это было пока в тумане, и ему пока совсем не хотелось, чтобы этот туман рассеивался. Вдруг он сказал: «Марина, вчера вы говорили, что у вас сегодня выходной». «Да, выходной». «Давайте мы с вами вовсе не пойдем завтракать, а вместо этого отправимся куда-нибудь на прогулку. Вы, наверное, хорошо знаете окрестности». «Совсем не знаю. Я ведь почти не выхожу с территории санатория. В городе пару раз была, да как-то со всей обслугой ездила на автобусе на озеро Рица. Вот и все. Но я знаю, что если идти по речке Киласури, которая впадает в море там, за пляжем, можно дойти до водопада. Наши девочки из столовой ходили и рассказывали, что там очень красиво. Хотите, пойдем туда?» «Очень хочу». «Значит, решено. Вы будете заходить к себе в свой домик?» «Зачем?» «Ну, мало ли. Гаврилова предупредить, например». «Обойдется», — решительно ответил сын вождя. «Ишь вы как расхрабрились», — засмеялась Марина и стала одеваться. «А я вот забегу на минутку на кухню и возьму нам что-нибудь поесть на дорогу». «Мне вас тут ждать?» «Да, ждите, не скучайте». Она помахала ему рукой и побежала к железной дороге, перешла ее, потом перебежала через шоссе к воротам, позвонила у железной двери и скрылась. Вернулась она 15 минут. Сын вождя даже не успел соскучиться. Она снова надела шаровары, спортивные тапки и знакомую ему бело-синюю футболку. А на ее русых волосах теперь была черная, расшитая шелком, круглая шапочка, тюбетейка. В руках она несла плетеную кошелку из кукурузной соломы. «Вот наши припасы. Здесь у меня помидоры, огурцы, хлеб с салом, яблоки и молоко». Из кошелки действительно выглядывали две бутылки с молоком. «Можно обойтись не только без завтрака, но и без обеда». «Замечательно. Теперь давайте поскорее уйдем с пляжа. Я боюсь, что нас станут искать». «Да что вы! Кому мы нужны во время завтрака? Неужели ваш Гаврилов станет беспокоиться о том, что вы один раз не позавтракали? Вы же не ребенок?» «И все-таки я полагаю, нам лучше отсюда уйти». «Ну, идемте. Поедем на автобусе? До той дороги, которая ведет в горы, надо проехать две остановки». Сын вождя растерялся. Он еще никогда не ездил на автобусах. Он догадывался, что за поездку в автобусе надо платить какие-то деньги, но у него денег не было. И он даже не представлял, как выглядят современные деньги. «А мы не можем пойти туда пешком?» — спросил он, волнуясь. «А чего же нет? Конечно, можем. Сейчас еще не жарко идти». Сразу согласилась Марина, и он облегченно вздохнул. Они пошли по пешеходной дорожке, идущей между стеной санатория и Приморским шоссе. Мимо них в обе стороны мчались машины, прошел пригородный поезд, а за ним длинный товарный. В море белел парус рыбацкой лодки, а на самом горизонте дымил большой пароход. Сын вождя упивался тем, что вокруг него идет настоящая жизнь. И он тоже идет по узкой асфальтовой тропе, рядом с этой радостно-деловитой жизнью. Идет себе куда-то на прогулку со знакомой девушкой и несет эту смешную кошелку с едой и молоком. Шагается ему легко, дышится свободно. И ничего-то он сейчас не боится. Ведь рядом с ним идет Марина. Со стороны шоссе дорожка была обсажена редкими большими кустами с жесткими на вид длинными сизыми листьями и розовыми цветами, очень сильно пахнущими. Таких кустов было много и в санаторном парке. «Что это за растения?» — спросил сын вождя. «Это? А, это олеандры. Они здесь повсюду растут. Говорят, ядовитые». «Не верится. У них такой чудесный запах». Марина на ходу сорвала цветок с двумя мелкими листочками и засунула его в кармашек футболки. А с другой стороны дорожки, по которой они шли, все тянулось и тянулось кирпичная стена санатория с колючей проволокой поверху. Она была почти незаметна, эта колючая проволока, потому что перед стеной, загораживая ее, росли раскидистые кусты и деревья. Некоторые деревья он уже знал, кипарисы, например, а другие были ему незнакомы, и Марина, знавшая все на свете, их ему называла. «Пробковый дуб, взгляните, какая у него кора, из нее делают модные босоножки на пробковой подошве. А вот это платан. А это тутовое дерево или шелковица. Ее листьями кормят гусениц шелкопряда. Вот эта красавица с большими белыми цветами – магнолия». «Откуда вы так много знаете, Марина?» – спросил он. «Мама у меня учительница биологии. Что знаю, все от нее». Ему хотелось подробно расспросить Марину о ее семье, но он решил отложить это на потом. Стена санатория свернула влево и пошла по обрыву над речкой, а впереди был мост, перекинутый через ее широкое каменистое русло. За рекой толпились холмы, тесно застроенные белыми каменными домиками. Из-за них выглядывали холмы повыше, темно-зеленые, поросшие лесом. А за самыми дальними холмами, там, откуда бежала река, сын вождя увидел цепь синеватых гор с облаками на склонах и с белыми сверкающими на солнце зубчатыми вершинами. «Это что, снег там, на горах?» Да, это ледники, вечные снега. Они дошли до моста. Нам через мост, сказала Марина. А там мы спустимся к реке и пойдем вдоль берега прямо в горы. К вечным снегам? Ну, туда нам не дойти за неделю. Это только кажется, что они близко. Мы с вами идем к водопаду. А до него 5 км, не больше. Река была не широкая, но очень бурная. Вода так и кипела между камней. Сын вождя смотрел на бешеную воду, пока они шли по мосту, и у него слегка закружилась голова. Перейдя мост, они свернули с шоссе и пошли вдоль реки по пыльной грунтовой дороге. Русло реки было во много раз шире бегущего посередине потока, и все покрыто валунами и галькой. Кое-где между камней торчали высохшие и выбеленные солнцем корни деревьев. «Почему это у небольшой речки такое широкое русло?» — спросил сын вождя. «Река разливается весной и осенью», — ответила Марина. «Сейчас лето, сушь. А вода в реке холодная-прихолодная. Это ледниковая вода с гор. Наши девочки из столовой ходят сюда мыть голову. Говорят, что от этой воды волосы лучше растут. Глупость, правда? Кому это нужно, чтобы волосы быстро росли? Я и так свои стричь не успеваю. А вам нравятся длинные или короткие волосы у девушек?» «Мне нравится, как у вас». «Фу, какие глупости! Хотите пить? Вода должна быть вкусная». Они спустились по камням к воде и напились прямо из ладоней. Вода была такая холодная, что заныли зубы, но и вправду вкусная. Вдруг Марина воскликнула, хватая его за руку. «Смотрите, смотрите, это форель! Да вон там! Вы совсем не туда смотрите!» Сын вождя посмотрел, куда она показывала, и увидел длинные темные тени, скользящие в глубине между камней. Он сощурился, приглядываясь. Это и вправду были рыбы. Снизу серебристые, сверху темные, с круглыми пятнами вдоль хребта. «Жаль, что я не догадалась попросить у наших ребят удочку. Мы могли бы поймать пару форелек и зажарить на костре. Я умею жарить рыбу в глине». «А я не умею ни рыбу ловить, ни костер разводить. Я с самого детства и не видел вблизи ни одного костра. Только издали. Вечером из окна вагона, когда мы ехали сюда из Москвы». И опять Марина удивленно подняла на него глаза, но ничего не сказала. Они долго шли по жаре над рекой, а белая пыль на дороге становилась все глубже и глубже. Его сандалеты и ее тапочки уже стали белыми. «Давайте разуемся и положим нашу обувь в сумку, а сами пойдем босиком», — предложила Марина. «А это не опасно — идти босиком?» «Скорпионы по такой жаре не гуляют, их солнечный удар хватит. Ну, разве что змея на дорогу погреться выползет. Так ведь мы же ее увидим. Вы змеи не боитесь?» «Не знаю. Я их никогда не видел». «Змеи никогда не видели? А в зоопарке?» «Вы правы, как всегда, Марина. Я, конечно, видел змей в зоопарке, а в цирке видел удава, когда был мальчиком. Просто я не сразу вспомнил». «Удавы здесь тоже водятся, только мелкие, желтопузики. Но бабушка говорит, что это просто большие безногие ящерицы. А еще дальше в горах знаете, какая змея живет?» Сын вождя видел, что Марине доставляют огромное удовольствие разговоры о живой природе, поэтому он сразу же спросил: «Какая?» «Змея Эскулапа. Это та, которая обвивает чашу, символ медицины?» «Да, та самая». «И что же из себя представляет этот символ медицины?» «Ну, это просто небольшой удавчик, не больше 2 метра. «В самом деле небольшой. Надеюсь, он водится достаточно далеко отсюда. Скажите, Марина, вы ведь живете в Крыму, а так хорошо знаете здешнюю природу. Это тоже от вашей мамы?» «Нет, это из книг. Когда я собиралась сюда ехать, я заранее прочла все, что смогла найти в библиотеке о фауне и флоре Кавказа. Я ведь не знала, что мне почти не придется покидать санаторий. Они шли по дороге босиком, и сын вождя нес в кошелке свои сандалеты и Маринины тапочки. Ему нравилось, что он несет их обувь, и что тапочки Марины лежат поверх его сандалет, и он время от времени на них поглядывал. А идти босиком по глубокой горячей пыли было приятно и не страшно. Они обогнули вместе с рекой дорогой скалистый выступ на правом берегу, и перед ними открылась зеленая долина с небольшим селением. Дома в нем были сложены из дикого серого камня, но все двухэтажные и с деревянными галерейками. Впрочем, на вид они были неказистыми и небогатыми, совсем не такими, как большинство домов на берегу моря. По улице, в которую теперь превратилась дорога, бегали ребятишки, все как один кудрявые и черноглазые, загорелые до черноты. «Это грузинские дети?» — спросил сын вождя. «Что вы! Это абхазское селение! Если они с вами заговорят по-русски, не вздумайте называть их грузинами, обидятся». «Вот как!» — сказал сын вождя, опять ничего не поняв. «Мы в Абхазии». «Я не знал». «Послушайте, а вы хоть знаете, как называется город, возле которого находится наш санаторий?» — лукаво спросила Марина. «Нет, не знаю», — ответил сын вождя. «Мне не сказали». «Вы что, смеетесь надо мной?» — спросила Марина почти обиженно. «Я же пошутила. Конечно, вы знаете, что наш город называется Сухуми». Чтобы не спорить, сын вождя просто промолчал. Несколько минут, и она ни о чем не говорила, слегка нахмурившись и глядя на пыльную дорогу под ногами. Потом вдруг остановилась и спросила: «Вы из-за границы приехали, да?» «Нет». «Но не с Луны же вы свалились?» «Что-то вроде этого. Я сейчас как будто впервые иду по земле. Но вы, пожалуйста, ни о чем меня не спрашивайте, Марина. Так можно? Просто идти и ни о чем не спрашивать друг друга. Можно?» «Господи, да что ж вы так волнуетесь-то? Ну ладно, ладно, я не буду больше вас ни о чем спрашивать. Смотрите, алыча у дороги. Вы любите алычу? Ой!» Она зажала себе рот обеими ладонями. «Да что вы, Марина! Я совсем не эти вопросы имел в виду. Алыча, вы говорите? Это такие сливы, да? Нам давали их на десерт». «Какой вы старомодный! Никто теперь уже не говорит «десерт». А как теперь говорят?» «Говорят третье. Сегодня на третье компот из алычи». «Понятно. Ну так давайте нарвем алычи на десерт». «Хорошо. Давайте рвать алычу на третье». «А это дерево, оно что, ничье?» «Конечно, оно же растет при дороге. Его и посадили для путников, таких как мы с вами». «Как это прекрасно и мудро!» Они поднялись по некрутому склону и стали собирать алычу с невысокого кряжестого деревца, усыпанного янтарно-желтыми мелкими плодами. «Будьте осторожны, у алычи большие острые колючки», — предупредила Марина. На ветвях действительно были острые шипы, но плодов было так много, что не требовалось лезть вглубь кроны, и они почти не поцарапались. Они набрали столько алычи, что насыпали кошелку сверху, вынув из нее свою обувь. Сыну вождя с тех пор, как он вырос, не приходилось есть плоды, сорванные своими руками прямо с дерева. И поэтому эти маленькие кисловатые и душистые сливы казались ему необыкновенно вкусными. Они шли по дороге, ели алычу и бросали косточки в пыль. «Лесные мыши и птицы подберут», — успокоила его Марина, когда он усомнился, хорошо ли это, что они мусорят прямо на дороге.